двинул рычажок. Голубые фильтры «Лунный вечер зимой» послушно заслонили Корнели от знойного августа. Еще движение пальца, и загудел кондиционер. Все было под рукой, все было послушно. «Можно жить, не вставая из кресла», — говорил иногда Корнелий и с удовольствием нащупывал кнопку включения Регины. «Только чтобы отменить, отключить завтрашнее, никакой кнопки не найдешь». Боясь, что эта мысль вернет прежний ужас, Корнелий зашарил пальцами с другой стороны кресла. Опустилась крышка низкого бара. Под руку попала тяжелая квадратная бутылка. «Дракон». Жгучий концентрат для мужских коктейлей. Прекрасно. Крепкими зубами. Корнелий так гордился ими. Где они будут завтра? Он вырвал высокую пробку, сплюнул сургуч. Приложил горлышко к губам. Небо, язык и миндалины обожгло. Горячий ток пошел до пяток. Вот так. Еще. И пусть все катится в преисподнюю. Как там говорил шутник-проповедник из фильма «Береговое братство»? «Крематорий хорош хотя бы тем, что это не самое холодное место на планете». Ха-ха. Ощущение ожога прошло, а бодрость, хотя и слабенькая, нервная, осталась. Ставя бутылку, Корнелий тыльной стороной ладони задел твердый переплет какой-то книги. Клавдия вечно сует в бар, что попало. «Ба! Да это семейный альбом! Тут наверняка очередная проделка судьбы». Символическое совпадение. Вспомни, мол, Корнелий Глаз напоследок всю свою жизнь. Простись. А он не будет. Черта с два. Не будет, вот и все. Хотя почему? Это даже любопытно. И вообще, кончать надо достойно. Кажется, именно так говорил в прошлой серии капитан Буйтешлер, храбрый соперник Вилли Изгнанника. Да. И Корнелий тоже достойно. В последние часы надо это самое, оставаться личностью. Черт, а внутри в самом деле настоящее пекло. Никогда он не глотал чистого дракона. Хе-хе-хе, как любил смеяться симпатичный пальчик. Тьфу, опять лезут в башку воспоминания. Впрочем, это естественно. Вся жизнь пронеслась перед его внутренним взором. В альбоме тоже вся жизнь, благодаря стараниям Клавдии. Вот родители. Они ушли в лучший мир почти одновременно, 10 лет назад. А может, он и в самом деле есть лучший мир? Скоро узнаем. Корнелий погоревал об отце и матери, но, по правде говоря, он даже в детские годы не был привязан к ним слишком сильно. По странностям своего характера, Корнелий напоминал кошку, которая, говорят, привязывается не столько к людям, сколько к месту, где живет. По родному своему дому, трехкомнатной квартире в двухэтажном казенном коттедже на Старолужской улице, он отчаянно тосковал, если его отправляли на школьную загородную дачу или в летний пансионат. «Мадам Каролина, а Муля, то есть Корнелий Глаз, вечером опять ревел в подушку!» Но почти не скучал по родителям, когда те уезжали куда-нибудь, оставляя сына с покладистой добродушной соседкой. Может, с той поры и завелась у Корнелия мечта о собственном удобном доме, как о главной цели жизни. Может, потому для него это кресло роднее, чем Клавдия? А вот он сам на карточке. Четвероклассник Корнелий Глаз. В тех самых злополучных штанах с медными пряжками в виде скрещенных револьверов. Штаны, только что купленные, еще не оскверненные подлой шуткой гнусного пальчика. А может, это и не Корнелий? В самом деле, какое-то круглолицое лупоглазое существо, ростом чуть выше старого резного стула, у которого оно стоит. Где тот стул? И где тот четвероклассник? В нынешнем Корнелии от этого пухлого, приоткрывшего рот мальчика, не осталось ни одного атома в силу известного круговорота веществ. А если так, то какой смысл в таких снимках и воспоминаниях? Он никогда не понимал тех, кто умилялся школьными годами. Что в них, в этих годах? Обиды, Унижение, страх перед плохой отметкой, трясучка перед экзаменами, полное бесправие в жизни. И смутная, полустертая, но не исчезающая насовсем память о предательстве из-за вечной своей трусости. Господи, да что он, хуже других был? Хуже этой сволочи Пальчика или его вечного адъютанта Гуки Клапана? Оба давно уже прошли по уголовному разряду за грабежи с утонченным зверством. Оба кончили век в бетонном подвале. Трах! Синий дым, стук тела, кряхтение поднатужившегося транспортера. Не спас их последний шанс. Кажется, один из 24, который после приговора суда милостиво назначает осужденным юридическая машина. Она, машина-то, не лишена гуманности. В нее специальный блок вставлен. Даже самому отпетому злодею, приговоренному людским судом к высшей каре, дает проблеск надежды. Хоть крохотный, но дает.